Огнецев и еще несколько молодых. А фирма, выпускающая пластинки, одна. И запись оперы одна. И следующая будет через 20 лет. Хорошо еще, что в такой атмосфере не убивают, не травят друг друга. И дело здесь не в деньгах. За всю оперу артист заработает гроши. Максимум 500-600 рублей. И никаких процентов с продажи советские артисты не получают. Пишут же оперы, бывает, годами, по кусочкам, отдельными фразами. Процесс записи мучительный. За это время кто-то голос потеряет, а кто-то и умереть может. А дело в том, что вот записали, допустим, Хованщину, и все исполнители партии Марфы, Досифея, Хованского, то есть сотни певцов огромной страны, должны забыть, что кто-то из них когда-нибудь сделает пластинку этой оперы. Разве что в приятном сне. В свободном мире, где много конкурирующих между собою пластиночных фирм, артисты не знают этих проблем и связанных с ними дискриминации и унижения человеческой личности. Да и не дай им Бог когда-нибудь это узнать. Можно ли себе представить, что если бы в Америке напела пластинку «Аиды» Рената Тебальди, то уже никогда эту оперу не записала бы Мария Каллас. И вообще ни одна певица их поколения. Или Марио Дель Монако ждал бы 25 лет возможности записать «Отелло», потому что это уже успел сделать кто-то другой. Когда я стала записывать свою первую оперную пластинку, на меня ополчились все певицы театра. И они были правы. Я понимала их положение, понимала их обиду. Но не отказываться же мне было от записи. Ведь следующей на моей творческой жизни могло и не быть. Да и не было бы, если бы Большой театр не выехал в 1968 году на гастроли в Париж, где фирма «Эми» всего за 4 дня записала Онегина. Но то был особый случай. Государство за нас получило валюту. Потому, хоть и была я уже на 8-м месяце беременности, и моя будущая дочь, как футболист, колотила меня в бока во время пения, а мой огромный живот лежал на пюпитре, мешая мне смотреть в ноты, но пластинку я закончила и была безмерно счастлива. А Сергей Лемешев, самый знаменитый тенор России, радовался, как ребенок, что хоть на закате своей карьеры дождался возможности, успел записаться в своей любимой партии Ленского. И какое счастье для будущих поколений, публики и артистов, что этот замечательный певец оставил потомкам свое высокое искусство в той опере, где нет ему равных и до сих пор. Трагично, что в наш век высоко развитой техники много прекрасных голосов из Большого театра и из оперных театров Киева, Риги, Таллина, Ленинграда, Свердловска, Новосибирска исчезли, не оставив по себе никакого следа. Их не только не знают за границей, но уже забыли и в своей стране. Мотивируют государственные организации такой ограниченный тираж пластинок тем, что на больший нет спроса. Как нет спроса? А что же 40 оперных театров? Кто в них ходит? Да мало кто ходит. Нужно признать, что даже для такого доступного искусства, как опера, у нас нет публики. У нас больше нет меломанов. Я говорю не об отдельных любителях пения, а о той публике, которая должна ежедневно заполнять 40 оперных театров страны, уж коль скоро они существуют. Но ведь в таких городах, как Петрозаводск, Новосибирск, Челябинск, Донецк, Воронеж, Казань, Саратов и в десятках других есть свои постоянные, в течение всего года, действующие оперные и драматические театры с постоянным составом труппы, сотни музыкальных училищ и школ, сотни институтов и техникумов, предполагающих определенный культурный уровень учащихся и преподавателей.